От этой мысли недоумение стало перерастать в беспокойство, а тут еще Синяев подлил масло в огонь. В карманах его куртки хранился солидный запас спиртного. Он уже успел извлечь оттуда на свет Божий вторую бутылку и наполовину опустошить ее. Причем пил Петр Григорьевич, не закусывая, пьянел излишне быстро и еще быстрее приходил в состояние воинственного возбуждения. Заметив на себе взгляд Шевцова, он сделал очередной глоток из бутылки и возмущенно заявил. — Нет, вы видели этого наглеца? Летун. Знал бы он, кого пытался осадить. Я ведь этого так не оставлю. Посмотрим еще, кто кому рот заткнет. Шевцов перевел взгляд на Рыжкова. За весь полет они едва обменялись двумя-тремя ничего не значащими репликами. Зоолог по-прежнему сидел, уткнувшись взглядом в толстенную книгу, судя по рисункам, в какой-то справочник о грызунах, и время от времени делал карандашом пометки на полях. Так все и шло. Господин Синяев допивал вторую бутылку. Сосед с упоением читал про сусликов. Надежда Антоновна продолжала изводить разговорами свою соседку, но кавказцы до сих пор не вернулись. Евгений Александрович зевнул и уставился на ледоруб, торчавший клювом вверх из рюкзака, который принадлежал яркой блондинке, сидевшей напротив. Она заметила его взгляд и приветливо улыбнулась. Шевцов помрачнел, отвернулся и принялся снова смотреть в окно. «Смотри, командир!» — приказал стоявший за спиной Артема кавказец. «Видишь дорогу? Сажай машину туда!» «Какая дорога?» — проворчал Артем. «Может, козья тропа?» «А по козьим тропам сами прыгайте. У меня пассажиры, я за них головой отвечаю. Кому сказал?» «Приземляйся!» — рявкнул бандит и ткнул Таранцева дулом автомата в ухо. Артем повернул голову. Черный зрачок дула таращился ему прямо в переносицу. Несмотря на холод в кабине, под градом катился по его спине, а дуло автомата казалось громадным, как у гаубицы. Он отвернулся от террориста и посмотрел вниз на то, что бандит назвал дорогой. На самом деле узкое полотно, засыпанное щебенкой и камнями, только с большой натяжкой можно было бы так назвать. К тому же, с одной стороны, был крутой скальный обрыв, берег горной реки, с другой нависали скалы, и куда ни кинь взгляд, одно и то же, и ничего похожего на более-менее приличную площадку для приземления. — Понял. Вам нужен только вертолет? Артем постарался, чтобы его голос звучал дружелюбно. — А давайте баш на баш. Сначала высадим пассажиров, а потом я полечу, куда прикажете. Я справлюсь в одиночку. — Посади вертолет здесь и сейчас, и не болтай, как баба! — прорычал бандит за его спиной. Артем подался вперед, чтобы отыскать внизу хоть какую-то площадку, и ужаснулся. Среди нагромождения валунов и снега он разглядел крошечный пятачок, расположенный на скальном карнизе, вырубленном на склоне горы. Он едва успел окинуть его взглядом, как пятачок вновь исчез из поля зрения. Артем заложил вираж и пошел по дуге, постепенно снижаясь и стараясь рассмотреть, насколько найденная им площадка пригодна для посадки. Увиденное привело его в ужас, но угонщиков, похоже, это не озаботило. — Сажай вертолет! — заорал тот, что с пистолетом, и передернул затвор. — Братцы, не сходите с ума, тут невозможно сесть. Я же все лопасти в клочья разнесу о скалы. — Садись! — раздалось теперь за его спиной. — Но